отчет Антуана де Ботерна об убийстве живоданского зверя, опубликованный в газет «Де Франс», сохраненный и приложенный к записям Пьером Шастелем. Составлено 21 числа сентября месяца 1765 года от Рождества Христова. Я, Франсуа Антуан де Ботерн, кавалер ордена святого Людовика, смотритель охотничьих угодий Его Величества, прибыл в Живодан и Оверн по приказу нашего всемилостивейшего монарха, дабы уничтожить некоего зверя, пожиравшего жителей этих двух провинций. Меня сопровождали господин Лакот, главный егерь, Пелисье, Рено и Демулен, егеря из охотничьего королевского округа Сен-Жермен, господа Лакур и Риншар, конные егеря его светлости герцога Орлеанского, первого принца крови, а также господа Летер, Лошине и Бонне, егеря его светлости герцога Паньервского, принца крови. По елику меня известили о том, что волки губят людей и скот в лесах в окрестностях королевского аббатства Святой Марии в Сен-Мари-де-Шас, то я послал 18 числа сего месяца те края господина Пелисье и господина Лакура, опытных егерей, а также Лафейя, псаря, состоящего при борзых с псарни Его Величества, дабы они произвели осмотр сих охотничьих угодий. На следующий день, то есть 19 числа сего месяца, они прислали нам с господином Боне известие, что видели огромного волка, который находился от них на небольшом удалении. Они также сообщили, что в том лесу местные крестьяне видели незадолго до этого волчицу с двумя довольно крупными волчатами. Сие известие заставило нас немедленно отправиться в Сен-Мари-де-Шас, что расположен в 3 лие от Биссе. Мы переночевали, а утром 21 сентября, после того, как вышеуказанные егеря и псари доложили нам о том, что им удалось при помощи борзых загнать волка, волчицу и волчат в лес Памье, примыкающий к охотничьим угодьям Сен-Мари-де-Шас, мы вместе со всеми егерями и 4 десятками стрелков из Ланжака и из окрестных приходов отправились туда. Мы все расположились так, что окружили вышеуказанный лес плотным кольцом, после чего псари с борзыми начали рыскать по лесу. Я, Франсуа Антуан де Ботерн, занял позицию в небольшом узком овраге и вдруг увидел, что по тропинке шагах в 50 от меня бежит крупный волк. К счастью, он подставил под выстрел правый бок и повернул голову в мою сторону, чтобы осмотреться. Я тотчас же произвел выстрел из своего ружья, заряженного крупной дробью и пулей, а также снаряженного 5 порциями пороха. Причем отдача была столь велика, что меня отбросило на 2 шага назад. Означенный волк упал, ибо пуля попала ему в правый глаз, а все дробины — в правый бок. Но когда я, не перезарядив ружье, издал победный клич «Алали!», волк неожиданно поднялся и пошел прямо на меня. Я позвал на помощь господина Риншара, стоявшего несколько впереди меня, который и всадил в зад волку заряд дроби, когда тот находился всего в 10 шагах от меня. Зверь сумел еще повернуть и выбежать из оврага на поле, где он, пробежав еще шагов 25, вновь упал и издох. Мы, Франсуа Антуан де Ботерн и Жак Лафон, обследовав вместе со всеми вышеупомянутыми егерями сие животное, установили, что в холке высота его равна 3 футам, длина от носа до кончика хвоста 5 футам и 7,5 дюйма. вес составляет 130 фунтов, что показалось нам просто поразительным. Обследовав также клыки, коренные зубы и лапы этого существа, мы свидетельствуем в данном протоколе, что никогда никто из нас прежде не видывал волка, который мог бы сравниться своими размерами с этим хищником. Вот почему мы делаем вывод, что данное животное является тем самым свирепым зверем или волком-убийцей, причинившим столько вреда людям. Для того, чтобы лучше ознакомиться с данным существом, мы повелели господину Буланже, опытному хирургу из города Сожа, произвести вскрытие трупа, что и было сделано в присутствии господ де Бутерн, отца и сына, господина де Лафона, всех вышеназванных егерей и двух псарей с королевской псарни, господина Торана, кюре из Вантюэ-Жоля, а также господина Жанна Жозефа Берне и его брата из Сожа, и господина Мансона из прихода Грес. Вслед за тем прибыли господин Торан, кюри из Вантежа, и господин Гийом Гальвье, магистрат того же прихода, которые представили нам Жан-Пьера Лура, 15 лет от роду, и Марию Тринкар. И эти двое, внимательно осмотрев означенного волка, заявили, что именно это животное напала на них и поранила Марию Тринкар 21 июня сего года, что и засвидетельствовано в данном протоколе. Так как они оба не умели ни читать, ни писать, то за них на протоколе расписались господин Кюре и господин Гальвье. Затем господин Бертран-Луи Дюмон, кюре из Пальяка, и магистрат этого городка привели к нам девицу Марию Жанну Вале и ее сестру Терезу, которые заявили, что 11 числа месяца августа на них напало именно это животное, именуемое зверем, каковым именем оно и будет именоваться в дальнейшем в данном протоколе. Вышеназванные сестры Вале еще раз внимательно осмотрели зверя и объявили, что узнают его. Марии Жанне было указано на шрам на теле животного у правого плеча, и она сказала, что, видимо, сия отметина оставлена ножом ее самодельной алебарды, но что она сама точно не помнит, куда именно она нанесла удар. Убитый волк был также предъявлен для опознания Гийому Бергунью, 17 лет от роду, и его брату Жан-Батисту Бергунью, 15 лет, которые утверждали, что 9 августа на них напал зверь, и их спас Пьер Марсье, смотритель лесных угодий барона Бессе. Братья Бергунью, после тщательного осмотра мертвого волка, также заявили, что опознали в нем зверя. То же самое сказали и Жанна Мерье, 11 лет от роду, на которую зверь напал после попытки растерзать братьев Бергунью, а также и Пьер Видаль, защищавший девочку, так как братья Бергунью, Жанна Мерье и Пьер Видаль не умеют писать, за них на данном протоколе расписались господин Дюмон, кюре из Пальяка, и господин Дюкро, магистрат. Мы удостоверяем, что все написанное истинно верно. Подписано де Лафон, Антуан де Батерн, Верне, Максой, Гильвье, Дюмон, Дюкро, Буланже, Тюран-Лакот, Пелисье, Рено, Демулен, Лакур, Риншар, Лизье, Лашене, Бонне. Сей документ, подтвержденный многими людьми, почтенными и заслуживающими доверия, послужил лишь приложением к основному доказательству, предоставленному де Бутерном ко двору. Он хитрец из хитрецов, явил невозможное чучело зверя, изготовленное с великим искусством. Я не знаю, кто был тем мастером, который взялся сотворить подобное чудо. Более того, я не имел возможности видеть батерновского зверя, а потому могу лишь догадываться, что он и являлся никем иным, как химерой, сотворением рук умелого таксидермиста. Однако одно стало ясно. Живодан уверовал в победу де Ботерна. Король, обрадованный тем, что провинции Лангедока отныне успокоятся и вернутся к жизни прежней, и богатеи сами пополнят изрядно оскудевшую казну, щедро наградил героя 10 000 ливров за убитого волка. Пожалуй, это был самый дорогой волк в истории мира. Однако, как выяснилось позже, деньги сии были выплачены зря. Батерн убрался из Живодана, а зверь, хитрый зверь, затаился, словно желая избавиться от надоедливого преследования королевских егерей. Линейка. Торжественные речи, утомительные для всех, но положенные по ритуалу. Потом шествие на площадь и новые порции речей, торжественное вручение наград, печальный вальс, на который чудо из чудес меня позвала Танечка. Я растерялся, я смутился, я пошел за ней, пытаясь повторить движение. Я был неуклюж и смешон, и радовался этому, потому как неуклюжесть моя ее смешила. «Спокойнее, Марат, расслабься», — приговаривала она, запрокидывая голову, показывая мягкую белую шею с тремя родинками по левой стороне. «Точно звездочки на коньячной этикетке. Я хотел поцеловать каждую». Она желала танцевать. «Ты такой странный», — сказала она, отпуская руку и, потупившись, добавила шепотом. «Мне очень жаль тетю Стефу. Она была замечательным человеком». Какого черта Танька вдруг вспомнила? Какого черта именно сейчас, именно она? Я не был готов к удару и сбежал, скрылся в толпе и прятался до самого ресторана. И в ресторане прятался, пока хмельной удар не расколол толпу на кучу отдельных шумных и беспокойных людей. Они пили, кричали тосты, хохотали, пересказывая друг другу старые и несмешные анекдоты, тряслись на танцплощадке, бегали курить, хлопая дверями, орали песни под окнами. Веселились. «Марат, ты ж не передумал с озером? Ёля, верный спутник, хороший мальчик, маменькин сынок, держался рядом. Он был трезв и зануден. А я, успевший опрокинуть пару-тройку рюмашек, вернул утраченное равновесие духа. «Пойдешь с нами рассвет встречать?» «Пойду». «Тогда давай сейчас, а то увяжутся». И я снова согласился. Шли всемиром. Ёля, Танька, Пашка и Юрка, взявшие для компании изрядно хмельных близняшек Манечку и Анечку. И я, который был никому-то не нужен. Позже я не единожды задавался вопросом, зачем они вообще позвали меня. Были ли тому виной Ёлино назойливое благородство, или же сила привычки, ставшей второй натурой, и могла ли сама моя жизнь пойти иначе, останься я в ресторане. Не знаю и не хочу знать. Я уже смирился с собой, я привык к себе. А тогда до озера добрались пешком. Заплутали в улочках пустых по предрассветному часу, потеряли Пашку с Анечкой, а потом и Юрку с Манечкой. Нырнули в туман, бежали, взявшись за руки. Ёля за левую Танькину, я за правую. Скорее, скорее, опережая рассвет, близко уже. И дробный стук каблуков вдруг сменяется чавкающими звуками. Точно мы сходу влетаем в болото. Нет, не болото, берег озера. Сырая мягкая земля, поросшая короткой травкой, скользко. Танечка, взвизгнув, цепляется за руки, прижимаясь плечом ко мне. теплое, даже сквозь пиджак теплое. «Ой, как здесь!» Она не договаривает, счастливо хохочет и, скидывая на ходу туфли, бежит к воде. «Ну же, мальчики, смелее!» Йоля виновато пожимает плечами и стягивает пиджак, который пытается пристроить на ветке крохотной сосны. Потом, наклоняясь, медленно возится с туфлями. Затея явно не по вкусу ему, как и сырой туманный воздух, от которого Йолю тотчас пробирает кашель. Я разуваюсь быстро, закатываю штаны, пиджак бросаю на траву и иду на Танечкин голос. Я хочу быть там, с ней рядом, сейчас и навсегда. И я скажу, обязательно скажу. Ее фигура плывет в тумане, который с каждой минутой становится гуще, плотнее. Он подбирается и обнимает, свивая нити в кокон, где место лишь для двоих. Под ногами трава, впереди черное блюдо озера, небольшого и неглубокого, заросшего по краям рогозом да камышом, затянутого ряской и круглыми листами чахлых кубышек. Порой стену зарослей прорывал узкий язык голой земли, по которому можно было подойти к самой воде. Танечка и пошла. И зашла неглубоко, чернота доходила до середины голени, и стояла, словно не могла решиться, куда идти, вперед или назад. «А, это ты, Марат?» Она вздрогнула и поежилась. «А Ёлька где?» «Зачем ей Ёля? Нас ведь двое, она и я. Навсегда». «Тут!» — донеслось из тумана. Он выскочил на берег, тощий, кривоногий, неуклюжий, некрасивый. «Я тут, и у меня вот что!» Бутылка шампанского, вынесенная тайком из ресторана, и два бокала, два, а не три. Пожалуй, именно в этот момент я понял свою ошибку. Танечка не любила меня, жалела и жалостливой заботой окружала, как бродячую собаку. «Марат, откроешь?» Ёля с виноватой улыбкой протянул шампанское. «Пожалуйста». Открыл, разлил по бокалам, сам с бутылкой стал, прихлебывая из горла. Шутил, отвечал, смотрел рассвет, когда из-под полы тумана показалось солнце. Желтая горбушка над озером, которая сначала выползла медленно, тяжело, а потом вдруг прыжком вскочила на небосвод. Тогда я просто ушел, вежливо попрощался, хотя им двоим было все равно. Они не замечали никого, кроме друг друга, а я выть хотел, я плакал, но только Тимур был свидетелем этих слез, и он не пробовал утешать. Спасибо. Ирочка шла домой. Каждый шаг давался с трудом, как будто ноги ее уже и не принадлежали ей. Точно они, налитые свинцом, отяжелевшие, требовали повернуться, точно знали. Тимур не виноват. Чушь все, не совпадение. Убийство в парке. С чего Блохов взял, будто Тимур к нему причастен? Ведь Блохов нарочно Ирочку поджидал и остановил. И про странности выспрашивать начал. Он ждал, что Ирочка все расскажет, предаст человека, который ей никто. Ведь в самом-то деле никто, ни родственник, ни друг, ни возлюбленный. Так почему бы не сказать? Детские представления о том, что ябедничать нехорошо, но ведь дело-то серьезное, не разбитая ваза, а убийство. И если Тимур виноват, а он ведь может быть виноватым, так? Может. И если виноват, то Ирочку будут судить за соучастие. «О, привет!» Лёшка сидел на лестнице, курил, стряхивая пепел в банку из-под консервированной фасоли. Колени его растопырились от стены до перил, загораживая проход. «Ты чего такая снулая? Хотя ладно, пришла и замечательно». «Я тут такого накопал! Я тебе звонить хотел, а ты сама». Окурок нырнул в банку, а банка отправилась на подоконник. «Идем!» «Мне... я... домой бы я...» Ирочка поняла, что не хочет еще больше знаний, что если сейчас Лешка добавит правды, она просто не выдержит. «Не ходи», — сказал он. «Там с утра орут, мрак кромешный. Лучше у меня пережди, а я тебе расскажу. Такая жесть, просто улет! Я не думал, что возможно. Короче, слушай, начал я пробивать Шастелева. Но не Тимура Маратовича, а Марата, Марата Тимуровича». «Наоборот?» Ирочка разулась, кинув сапоги в угол. Лёшкина прихожая была полна хлама и пыли. Совсем не похожа на мертвые просторы Тимуровой квартиры. Тимур бы такого порядка не вынес. Тимуру бы в голову не пришло беспорядок устраивать. И тапочками серыми, стоптанными, с продранными носами он бы точно побрезговал. «Наоборот, наоборот! Пошли в комнату. Короче, с Маратом Тимуровичем Шастелевым дело обстоит с точностью до наоборот. Биография такая! Закачаешься!» «А если это не он?» Переступить через свернутый рулоном ковер, который Лёшка третью неделю кряду собирается выбить, перескочить через порожек с предательски торчащим гвоздем, не наступить на половицу, отходит, а у Лёшки нет времени и желания прибить. Не квартира, а полоса препятствий. Стоп, стоп, почему она злится? Лёшка ведь свой, друг, он помочь пытается. «Ну, фамилия и год рождения совпадают, да и на фото он похож». «А ты его видел? Ты что, следил за ним? Ты ненормальный!» «Я-то как раз нормальный, а ты дура! Втюрилась в красавчика и теперь не видеть, не слышать ничего не желаешь. Садись!» Лёшка подвинул стул, чего прежде за ним не водилось. «Садись и слушай. Итак, в первый раз о Марате Тимуровиче газеты упоминали, когда ему было 7 лет от роду. Ребенок Маугли. Воспитанник собачьей стаи, жертва родительского алкоголизма. Ну, как я понял, лет до 5 все было окей. А потом папаша помер, мамаша забухала, а дитё, пытаясь выжить, прибилось к стае бродячих собак». «Тимур и собаки? Улица, грязь? Ночевки в подвалах, вши да блохи? Невозможно!» «Слушай, слушай, родимая моя!» Потом мамаша окочурилась, и на похороны явилась тетка, и, естественно, все вскрылось. Был шум, история попала в газеты, а газеты легли в архивы. А я их оттуда и выцарапал по ссылочке одной. Про нее позже расскажу. «Это не Тимур, ты ошибся, Лёшка. Это не может быть он. Он ведь нормальный». «Он выглядит нормальным», — возразил Лёшка, усаживаясь на край стола. «А выглядеть и быть — разные вещи. Я тут проконсультировался кое с кем, серьезный товарищ. Так он говорит, что если в стае недолго, что если лет до 5 жил нормально, и только потом случилось, то изменения не глобальные, но они есть. Зверодети — штука известная. Погугли как-нибудь на темку. Прикольно». Все-то для него гения доморощенного прикольно. А для Тимура, если все-таки это он, каково? «Пойми, Ирунчик, он не может быть нормальным, образованным, выученным, соблюдающим правила приличия — это да, но не нормальным». «Не ему судить, никому не судить, потому как что можно ждать от ребенка, с которым обошлись подобным образом, и от взрослого, которого только на основании той старой истории обвиняют во всех грехах, в том числе и убийстве, хотя Лёшка, слава богу, об убийстве не знает». «Его тетушка оформила опеку. Полагаю, пришлось ей не сладко, видимо, святой женщиной была». «Уж не от той ли склочной безумной старухи из последней осени, он говорит, той святости ни на грамм. то и одна бесконечная злоба, возведенная в абсолют. Но незадолго до выпускного, а Марат таки доучился до выпускного, даже на медаль шел, серебряную. Но для собачьего выкормыша... Прекрати! Ирочка вскочила и залепила пощечину. Господи! Она никогда никого не била, даже в детстве не била, тем паче Лёшку. Ее хорошего нет, ее единственного друга. А тут вдруг у него щека покраснела. Извини. Проехали. Лёшка поскреб щетину. Ты права, я перегнул палку. Короче, до выпускного умерла тетушка. По официальной версии имело место ограбление. Но нападавшего так и не нашли. И нет, я не думаю, что это он. Я думаю, что событие ударило по психике, с которой у твоего дружка и без того проблемы серьезные. А вот дальше... Ты мне рассказывала про Цилю, про то, что она мать его друга. Не соврал, мать, друга. Только вот не сказал, что этот друг до сих пор в розыске числится. За убийство. Убийство, убийство. Куда ни повернись, одни убийства. Тимура окружает смерть. И это судьба, а не статистика. Но не способен он убивать. Нахамить, да, убить, нет. С другой стороны, кто такая Ирочка, чтобы решать? У этого его друга была девушка. Первая красавица района. В нее все влюблены были. Думаю, что Марат тоже. Она выбрала ничем не примечательного еврейчика. И вот кто бы мог сказать, что Ромео убьет Джульетту, а потом сбежит? Да так сбежит, что всероссийский розыск не даст результатов. А знаешь почему? Нет. А потому что он сам труп. Если посмотреть так, то сходится. Во-первых, Марат был влюблен. Во-вторых, ревновал. В-третьих, от ревности убил обоих. Только хитрая сволочь девушку оставил, а друга своего спрятал. Думаешь, домыслы? Нет, Ру, не домыслы, сходятся. И то, как он мамашу содержит, и то, что терпит от нее тычки. Ты ведь сама рассказывала. Совесть это. Ведь не чужого человека убил, а друга. Лёшка раскраснелся. Лёшке нравится его теория и его история. И Лёшке очень хочется, чтобы Ирочка в нее поверила, потому что это будет доказательством его, Лёшкиной, правоты. А Ирочка уже не знает, во что верить. Страшно и стыдно, и много еще как. Сходу и не разобраться в буре, зародившейся в ее душе. Потом он, правда, как бы исчезает, аж до самых последних лет, а объявляется во Франции. Уже состоявшийся, заматеревший, можно сказать, только чур не драться. Короче, весь из себя молод, богат и прекрасен. И хобби у него необычное, занятное, надо сказать, хобби. Твой Марат, он не мой и не Марат. Твой Марат, Лёшка был упрям в мелочах, заявил себя наследником Шастелей. Не слышала? И я не слышал. Была такая семейка, крепко связанная с историей о живоданском звере. Тоже не слышала? Лёшка разволновался, принялся расхаживать по комнате, размахивая руками, дирижируя речью. Провинция Живодан, 1764-1767 годы. Гигантский волк-людоед, 123 трупа по официальной версии, по неофициальной вдвое больше. Еще раненых добавь. Наверное, все-таки стоит пойти домой, потому что мир вокруг Ирочки стремительно сходит с ума. Раз уж благоразумный и спокойный Лёшка вдруг перестал быть и благоразумным, и спокойным. В 67-м Жан Шастель убил зверя, ко всеобщей радости, а заодно исчез и сынок его, Антуан, который объявился в этих краях незадолго до первых нападений. Из Африки вернулся. Видно, с сувенирами. Лёшка остановился, едва не столкнувшись с сервантом. стеклянные дверцы которого слабо звякнули и отразили перекошенную Лёшкину физиономию. «Я, наверное, пойду». «Нет, Ирка, ты послушай. Марат заявляет, что он потомок Шастелей, что у него есть доказательства родства и заодно виновности, но не Антуана, а Жака Шастеля». «Да какая разница? Он фанат зверя. Он выкладывал снимки ошейника, вещи, которые якобы подчиняло животное и которая доказывает его бредовые теории. Чушь полная, но Марат верит. Верит, Ирочка, и носит. Ты не замечала? На руке носит, на правой. Такой шелковый шнурочек. Я вот разглядел. Я сразу, когда в инете увидел, подумал, что знакомое что-то, что видел где-то, а потом и вспомнил, где именно. На руке у дружка твоего. И это уже доказательство, это факт, Ирунь. Я не про то, что он взаправду, родич Шастель, но про то, что твой Тимур лжец и скотина, и никакой он не Тимур, права была старуха.